Это спасло его жизнь. Что касается Лауница, то тот отказался последовать аналогичному совету Герасимова. По рассказу последнего, у них с Лауницем в этот период уже шли острые трения, причиной которых было покровительство, оказываемое Лауницем Союзу русского народа, который в это время уже начинал вести борьбу против Столыпина. Герасимов, зимой 1905-06 года принимавший активное участие в создании этого союза, к этому времени уже разочаровался в нем и стоял целиком на стороне Столыпина. Лауниц поэтому смотрел на него как на врага и не только отказался отменить свои выезды в течение ближайших дней, но и заявил, что он вообще в охране от Герасимова не нуждается. «Меня защитят русские люди», — заявил он, имея в виду Союз русского народа, почетным членом которого он состоял. В результате на назначенное торжественное открытие института явились с одной стороны сулетицкие Кудрявцев, облаченные в специально для этой цели сшитые изящные смокинги, и фон Лауниц с другой, отстояли торжественное молебствие, и все приглашенные отправились в парадные залы, где был сервирован завтрак. К этому времени стало ясно, что Столыпин на торжество не прибудет, и Сулетицкий, согласно уговору, ушел. Кудрявцев же, подпустив к себе на повороте лестницы Лауница, убил его тремя выстрелами из Браунинга, а затем, не желая сдаваться живым, покончил и с собой. Его личность долго не была установлена, и полиция, вложив его голову в банку со спиртом, выставила ее в публичном месте для опознания. После убийства Лауница Столыпин предложил Герасимову принять экстренные меры для ликвидации боевых отрядов. Система выжидания и парализации деятельности последних терпела полное фиаско. Вместо холостого хода машины террора Безазефа, последняя начинала наносить весьма и весьма чувствительные удары. От Азефа полиции был известен адрес финляндской базы боевого отряда Зильберберга. Роль такой базы играл тот самый отель туристов на Иматре, в котором происходили собрания членов Центрального комитета и заседания Совета партии. Именно этот отряд организовал убийство Лауница. Именно он осмелился так близко подойти к самому Столыпину, что только случай спас последнего от той же участи, которая постигла Лауница. И так как до него до одного теперь полиция только и могла добраться, то именно он должен был быть разгромлен в первую очередь. Первым делом Герасимова было отправить целую экспедицию на разведку в этот отель туристов. Обитатели его жили обособленной, замкнутой жизнью. Весь отель был предоставлен в их распоряжение. Владелица принадлежала к числу сочувствующих. Сочувствующими же считались все служащие финлянцы. Посторонних в отель не пускали. Он стоял на отлете, несколько в стороне от обычных дорог. Если кто-либо и заглядывал, то всегда находился ответ: «Все комнаты заняты». Обычно это действовало, но один раз заведующий отелем отступился от своего правила. Это было поздним вечером, в конце января. В двери отеля постучались два путника. По костюмам было видно, что это спортсмены-лыжники, студент-жених и курсистка-невеста. Они бродили в лесу, потеряли дорогу, устали, промерзли и просили разрешения переночевать. Погода была не из веселых. Пружило, казалось, что вот-вот разгуляется вьюга. Одна из тех ночей, когда добрый хозяин даже собаку не выгонит. Выбор времени был сделан с хорошим расчетом. Путников...